Глава 15. Интерлюдия 2. Шепчущий. Город в пустоте спустя малый цикл после турнира. Успешный торговец Алансир бен Якуб и для многочисленных приятелей просто Ал с тоской смотрел на покупателя, неторопливо двигающегося между многочисленных стендов, заполненных товарами из разных уголков вселенной. Глядя на то, как Нак неторопливо рассматривает новую модель штурмового голема, Джун все отчетливее понимал, что к началу матча освободиться не успеет. А если шепчущий так внимательно будет просматривать и все остальные товары, то, скорее всего, и на его окончание тоже. Это было особенно обидно, учитывая договоренность с девочками из службы моментальной доставки о совместном просмотре. Кто знает, чем этот совместный просмотр мог бы закончиться. Зачастую у воздушных духов от вида крови на арене полностью отключало критическое мышление и возникало дикое желание, которому они и отдавались со всей страстью натуры. Возможная прибыль – это замечательно, но и об удовольствиях забывать не следует. Жизнь – замечательная штука, и не стоит сводить ее только к получению наживы. Конечно, можно было бы и поторопить покупателя, тем более, что клиент просто должен забрать свой заказ, сделанный ранее, но лавку Алла посещали разные разумные, и некоторые пугали его до глубины души. Этот Нак был как раз одним из таких посетителей. Лучше уж скромный торговец посмотрит любимую игру по маленькому голопроектору с плоским изображением, чем лишний раз напомнит о себе этому змею. Он хоть и Джун, существо почти бессмертное, и представляет в городе в пустоте интересы могущественного торгового клана, но все-таки очень хотелось и дальше оставаться почти бессмертным существом и радоваться всем прелестям жизни, даруемым одной из самых крупных торговых площадок во Вселенной. А для этого точно не стоит злить полководца хаоса, рассматривающего сейчас большую ловушку для духов. Приняв решение, торговец прошептал активирующее зеркало слово «ключ» и увидел поле арены, на котором уже выстроились команды соперников. Судья выносит мяч, включает таймер, и игра началась. Никто толком не знает, из какого мира хаоситы притащили ее, и как она выглядела изначально, но теперь взрыв-бол, одна из самых популярных и напрочь запрещенных игр, выглядела именно так, как хотелось им. Джун сильно сомневался, что где-нибудь еще, кроме двойной спирали или темных миров, возможно было бы проведение подобных матчей. Но у служителей хаоса с этим проблем точно нет. Многочисленные слуги, созданные из лучших спортсменов разных миров, уворачиваясь от ловушек и призванных чудовищ, увлеченно носятся по полю, гоняя мяч с таймером и бомбой внутри, не зная, в какой момент он взорвется. А тренеры заранее выданными заклятиями помогают своим игрокам. И на все это крайне весело и интересно смотреть. В первом тайме начинать игру выпало коням хаоса. Новый форвард команды «Зарец» тут же рванул с места в сторону ворот противника. Финтом обыгрывает бросившегося на перерез первого защитника, перебрасывает мяч вперед себя, на ход набирает скорость и расстраивается под восторженный рев толпы. Тренер синих не пожалел сильнейшие заклинания ради быстрого гола в начале матча. Не зря центральный смертельный клуб хаоса болельщики с гордостью называют конями за их ставку на скорость. Пока защитники красно-белых пытаются определить настоящего нападающего, Зарец хитрым ударом отправляет мяч за их спины. Похоже, недавнее приобретение ЦСКХ, доставшееся ему с таким трудом, оправдывает себя. Поплывшие под неожиданным напором спиноломы не успевают перестроиться, и Зарец врывается в свободную зону. Но что это? Мяч безвольно катится в сторону от ворот, а восходящая звезда коней замирает на месте. Вот почему красно-белые не спешили на перехват. В этой зоне в начале матча была установлена парализующая ловушка. Спиналомы перехватывают мяч. Тишан, передача Гирессу. Ажан под катом пытается отобрать мяч, но тот проводит удачный пас Купарду. Неожиданно выросшая трава пытается схватить игрока за ноги. Навес Тишану. Ай-яй-яй-яй-яй! Грубейшая ошибка! Увлекшись, полузащитник не заметил зверя, вывернувшегося из-за игрока соперника и теперь вцепившегося в ногу. Товарищ по команде одним ударом отправляет Валаака на перерождение, но это уже не имеет значения. Тишан катается по полю, схватившись за ногу. Сегодня он больше не игрок. Тренер разочарованно качает головой и отзывает полузащитника в карту. Замена игрока. Торговец оторвался от зеркала и бросил быстрый взгляд на находящегося в торговом зале покупателя. Нак был увлечен очередным экспонатом и не обращал на продавца внимания. Ал с облегчением снова окунулся в игру. Мяч снова в игре. Купард из пеноломов в ходе недолгой борьбы отбирает мяч у Ментриса и устремляется вперед на половину соперника. Хороший рывок. Тренер, чтобы перехватить инициативу, тратит одно из трех ускорений, выделенных на матч. Купард прорывается сквозь защитников, не успевших выстроить стену щитов, перепрыгивает ловушку из колев, установленную командой соперников. У основного форварда красно-белых в этом сезоне наибольшее количество ударов по воротам среди команд-лидеров. Чего не скажешь о результативных ударах. Синие оттягиваются в оборону, но уже слишком поздно. Джун замер, затаив дыхание. Между Купардом и вратарем никого не осталось. Ал даже не слушал слова комментатора, напряженно глядя на поле. «Ну же, бей!» Нападающий уже замахнулся для удара, но тут сработал таймер, установленный в мяче бомбы. Небольшой хлопок, и вместо мяча и нападающего остается лишь дымящаяся воронка на земле, в которой тут же поспешили служители арены, чтобы ее засыпать. Алан Сир не смог сдержать разочарованного вздоха. «Сегодня спиноломам не везет». Это будет уже вторая замена игрока за время матча. Командами объявлен небольшой перерыв на время замены мяча и призыва нового игрока. А пока небольшая реклама. Не переключайтесь и оставайтесь с нами. Торговец распрямил затекшую от напряжения спину, покрутил хрустнувшей шеей и от неожиданности даже сделал шаг назад прочь от прилавка. Ему стало не до продолжения просмотра. Прямо перед ним стоял и, не мигая, смотрел на него неслышно подошедший Нак, явно ожидая, когда на него, наконец, обратят внимание. И Ал очень сильно надеялся, что это ожидание не было долгим. «Кто в ней заключен?» — спросил шепчущий, указывая на ловушку духов в дальнем конце лавки, сейчас мелко подпрыгивающую на полке, сотрясаясь от ударов изнутри. «Кентуб Талуа, вид пожирателей душ. Очень сильный оказался. Уже 60 ваших больших циклов как попался в поглотитель, а все равно время от времени начинает бушевать, пытаясь вырваться. Не волнуйтесь, господин, поглотитель прекрасно справляется с нагрузкой, и прорыва можно не опасаться». «Забавно», — Нак кивнул, отвернувшись от ловушки, и снова посмотрел на продавца. «Мой заказ готов, Джун?» «Да, господин». Ал несколько раз щелкнул пальцами по клавишам, и дверь склада за его спиной открылась, пропуская в помещение магазина два парящих в воздухе контейнера. Подлетев к продавцу, они аккуратно опустились на прилавок. «Все, как вы и заказывали». Ловко подхватив бронированный контейнер поменьше, Ал открыл его и достал наружу уродливый черный палец с длинным острым когтем на конце. Огромный, размером почти с ладонь, палец обрамляла тонкая сиреневая оправа, вся покрытая рунными письменами. Оправа из орехалка, изящной филигранью, охватывала демонический палец. В таком обрамлении он смотрелся не как часть тела демона, а как изысканно сделанная поделка из оникса. Мастер-артефактор ярких земель Неридал Огненный не зря слывет лучшим. Он сумел не только полностью выполнить требования Нага, но и превратил амулет в произведение искусства. «Все, как вы и заказывали, господин. Амулет позволит вам засечь демона, которому принадлежит палец, в любом слое реальности, едва тот окажется в одном с вами мире. На расстоянии до 100 000 шагов легко снимет с него любые маскирующие покровы и защиты невидимости, под которыми он может укрыться. Срок службы вашего амулета — вечность. Заряжать не надо. Он использует для работы силу, разлитую в мире». «Все это я знаю», — отмахнулся Наг, после чего достал небольшую хрустальную пластину, сквозь нее долго изучал свой заказ. «Да, хорошая работа. Что с моим вторым заказом?» Джун аккуратно упаковал палец обратно и открыл следующий контейнер с толстыми стенками, изолирующими любые вспышки силы от находящегося внутри предмета. На свет появился еще один артефакт, больше всего похожий на сжатую в кулак мужскую кисть, будто отлитую из яркого сияющего внутренним светом янтаря. Алансир заслуженно гордился тем, что нашел на него покупателя, или покупатель сам его нашел. Неважно, именно за такие вот удачные совпадения Джуна и ценили в его торговом клане. Артефакт «Длань абсолютного света», найденная 200 больших циклов назад в забытом дворце богов команды искателей Ямзина Коротконога, при активации гарантированно уничтожит любых созданий тьмы или бездны вплоть до аватаров богов в области до 300 шагов. К сожалению, вдобавок к очень высокой цене, магический предмет имел один существенный недостаток. Его можно было использовать только один раз, после чего длань необратимо разрушится. Потому-то до сих пор артефакт такой силы и не был продан. Пока Наг вновь столь же внимательно и неторопливо изучал артефакт, как и до этого амулет, Ал мысленно еще раз восхитился красотой чужого замысла. Видимо, у Нага возникли проблемы с кем-то из высших демонов, и сейчас перед ним инструменты для их решения. Полководец сумел как-то заполучить частицу своего врага, заточенного в первом амулете. Стоит змеелюду подставиться, и подкрадывающийся демон, понадеявшийся на покровы невидимости, обречен. Предупрежденный амулетом Наг активирует длань света, и демона ждет горячая, даже испепеляющая встреча. Просто, красиво и изящно. Хотя, конечно, очень и очень дорого. Шепчущий закончил изучать артефакт, довольно кивнул. «Принимаю». «Чем вам удобнее оплатить остаток? Кристаллами душ, дайнами или универсумами?» Торговец облегченно выдохнул. «Универсумами», чуть подумав, ответил Наг, достав платежную карту крупного банковского дома. «С вас, господин, 4 670 000 универсумов», быстро перевел перерасчет Ал. Наг молча открыл кошелек и приложил свою карту к терминалу. После секундной задержки компьютер, вмонтированный в прилавок, пискнул, подтвердив поступление средств. Полководец хаоса бережно убирал свои покупки в сумку, а Ал, наконец, облегченно перевел дух и, радуясь завершению разговора, снова украдкой бросил взгляд на зеркало. Спиноломы перешли в новую атаку, активно прорываясь к воротам соперника. Ал невольно задержал дыхание, предчувствуя возможный гол, и уже на пороге Наг, негромко не оборачиваясь, произнес: «Спиноломы выиграют в этом матче». «А откуда вы знаете?» — невольно вырвалось у продавца. Ведь матч еще не завершен. Потому что они принадлежат мне. С этими словами Нак выполз за двери. Шепчущий двигался по парящим в воздухе плиткам мостовой, рассматривая висящие в пустоте здания города. Как и откуда попал этот город сюда, никто уже толком и не помнил. Может, местные джуны постарались, воспользовавшись ситуацией и выдернув целый город в межреальность. Может, шутка или гнев богов постигли жителей, а может, неудачный эксперимент магов принес столь неожиданный результат. Главное, что целый город был выброшен в пустоту между населенными планами. Большой город оказался в холоде пустоты, где отсутствовал даже воздух. Если в этот момент в нем были жители, то они погибли мгновенно, а вот здания остались и продолжили парить в пустоте. Кто первым нашел это место, история уже не помнит, но он явно оценил открывающиеся возможности. Перекресток вдали от глаз смертных и богов, город в пустоте стал идеальным местом для торговли и обмена разнообразными товарами и услугами. Город укрыли защитными полями, связали силовыми линиями, здания отремонтировали и со временем их заполнили многочисленные арендаторы. Торговые гильдии, наемники, ордена темных магов, все те, кто хотел оказаться подальше от внимательных глаз. А вот найти хозяев города Нагу так и не удалось, хотя он сильно-то и не пытался. «Так!» «Легкое любопытство и привычка контролировать свое окружение». В городе в пустоте у змея была назначена встреча с исполнителем. Требовалось забрать заказанные ранее товары из пары мест. Исполнитель задерживался, но шепчущий все равно остался доволен сегодняшним днем. Вместо того, чтобы нервничать, он устроил себе почти выходной. Прогуливаясь по торговым лавочкам города, он просто глазел на товар, давая выход собственному любопытству. Это было приятным разнообразием – отвлечься, наконец, от свитков, отчетов и договоров. Все сделки с игроками, хоть сколько-нибудь выходящие за рамки обычной деятельности лавок, торговли с иными разумными существами, анализ отчетов о продажах и прогнозирование спроса для игроков, закупки сырья для алхимической лаборатории самого шепчущего, общее руководство огромным хозяйством, оставшимся после гибели дома змеи, все это требовало постоянного внимания и управления. Если раньше всем перечисленным ведал мастер чаш и весов, а Нак лишь осуществлял общий контроль, то теперь ему приходилось заниматься и этими делами тоже. По крайней мере, до тех пор, пока он не найдет подходящую замену. «Да, все-таки основной недостаток освобожденного слуги — смертность». Возвращенная карта с душой уже не могла возродить Трайга, и он погиб окончательно. Шепчущий с удовольствием вспомнил удивленное лицо Джуна в тот момент, когда он сказал результат игры. В свое время идея вложить Дайны в создание своей команды по взрывболу, игре, только начавшей набирать популярность в городе двойной спирали, была весьма сомнительна. Теперь же, спустя циклы, вид Джуна, увлеченно следящего за противостоянием команд, в очередной раз доказал, что это был отличный ход. Конечно, рыцари порядка пытались помешать росту популярности игры, как, впрочем, и всему, что создавалось в двойной спирали, но у них это получалось плохо. Запретный плод сладок и интересен, и чем больше его запрещают, тем сильнее желание его испробовать. Нак остановился перед небольшим зданием с шестеренкой на вывеске. Скромная небольшая лавка не пыталась завлекать клиентов яркой рекламой, но это было одно из тех мест, которое Хаосид должен успеть посетить, прежде чем игра затянет его назад. Пара гремлинов-мастеров Насколько он знал, брат с сестрой, склонившись над столом, заваленными деталями, увлеченно возились с приборами. Они сразу не заметили появления Нага, но тот неторопливо постучал по стеклянной витрине. При всей своей кажущейся хрупкости это окно могло сдерживать атаку абордажных киборгов или взбесившегося демона. Хозяин мастерской, наконец отвлекшись от своей работы, бросил взгляд на посетителя, а потом, взглянув на спрятанный в столе сканер, нажал на небольшую кнопку, открывая дверь. С легким щелчком револьверная дверь повернулась вокруг оси, и Наг, скользнувший в открытый проем, оказался в небольшом помещении, в чем-то похожем на лавку Джуна. Только здесь были не магические артефакты и зелья, а оружие. Сотни единиц, созданные изобретательным разумом смертных для убийства себе подобных. В этом царстве войны Наг ощущал себя как сластена в кондитерской лавке. Ему хотелось купить буквально все, благо денег на это хватало бы. Проданные несколько часов назад посреднику эликсиры вечной молодости и абсолютного здоровья сделали его богаче на 20 миллионов универсумов. 60 больших циклов, потраченные на их создание, оказались более чем оправданы. Что ж, какой-то неизвестный богач теперь изрядно позлит своих возможных наследников. «Ваш заказ готов». «Будете смотреть?» — прервал его размышление мастер Гремлин. «Да, этот вопрос для него слишком важен. Пополнение коллекции можно отложить и на чуть более поздний срок». Операция, задуманная сотни больших циклов назад, входила в завершающую стадию, и сейчас ему не нужно никаких осечек. «Прошу за мной!» — маленький гремлин сутулись провел его в небольшую комнатушку, где на полу стояли 6 устройств, весьма отдаленно похожих на глобусы, на которых учителя показывают ученикам устройства мира. Только эти были размером до груди Нага и служили совсем для других целей. Шепчущий внимательно их осмотрел. К сожалению, в отличие от магических артефактов, хрустальное зеркало чистоты не могло помочь в определении работоспособности этих устройств. «Предыдущие заряды выдали на 8% меньше заявленной мощности», — решил он напомнить мастеру. «Простите, господин», — гремлин спокойно встретил взгляд Нага. «Но о боевом применении инферита практически ничего не известно, и естественно, что теоретические выкладки не полностью соответствуют практическим результатам. Сейчас мы учли полученные от вас данные и увеличили длину графитовых стержней, а также скорость вращения сферы. Это позволит увеличить мощность зарядов до требуемой величины. Думаю, что маленькое недоразумение, вызванное необходимостью отладки редкого и сложного механизма, не испортит нашего сотрудничества». «Маленькое?» — голос Нага был вкрадчив. «Правильно ли я тебя понял, мастер?» «Правильно. Впрочем, если уважаемого господина что-то не устраивает, то он может обратиться к другим специалистам, хотя... Думаю, кроме нас никто не рискнет работать с инферитом даже здесь, в городе, в пустоте». «Хорошо, сейчас нет смысла спорить. Пока коротышка ему нужен, и шепчущий был вынужден расстаться с идеей получить компенсацию. Ну что ж, тогда новые игрушки для своей коллекции он купит не здесь и не сейчас». «Я принимаю работу. Надеюсь, вам удалось исправить прошлые ошибки». Наг устало опустился на широкую софу в комнате для встреч и разговоров. День, проведенный вне игры хаоса, близился к завершению. Жаль, что гремлин оказался несговорчив и отказался давать скидку. В противном случае сумка Нага была бы забита новыми экспонатами для его коллекции. Шепчущий сделал все запланированные в городе в пустоте дела, прогулялся по улицам и лавочкам в свое удовольствие, а агент все еще не прибыл навстречу. Наг должен был передать тому последние приказы до того, как сила повелителя вернет Хаосита в пределы пространства игры. Змеелюд уже чувствовал нарастающее давление силы хаоса, невидимый груз лег на плечи, становилось все труднее дышать, ломило в висках, но время еще оставалось, пусть и не так много, как хотелось бы. Шепчущий нервно постукивал хвостом о пол и мысленно подгонял Габриэля. Последние инструкции и приказы Наг хотел передать доверенному слуге обязательно при личной встрече. Слишком важна возложенная на того миссия. Слишком много проделано работы, слишком много потрачено средств, слишком долгим было ожидание. Теперь, на последнем этапе интриги, когда желанная награда столь близка, Наг хотел лично проконтролировать завершающий этап, чтобы быть уверенным, что все пройдет как должно. Еще несколько минут томительного ожидания, и дверь, наконец, открылась. Стремительной тенью в комнату скользнуло существо, укутанное с головы до ног в широкий черный плащ. Под плотной тканью было невозможно рассмотреть даже очертания тела, но менталист ни на секунду не усомнился, что это тот, кого он ждал. Вошедший не успел даже поклониться, как Наг заговорил. «Время дорого, Габриэль. Обойдемся без лишних церемоний. У тебя впереди много работы. Ты срочно отправишься на Немлад и спустишься в чертоги мертвых, где тебя ждет император Акун Шинипар». Наг не сомневался, что Габриэлю известна эта история. Тысячелетия назад волей богов император Немланда был погребен в толще земли вместе со своим дворцом. За желание Акун Шинипара стать бессмертным расплачивался не только он сам, но и все его слуги, приближенные и гвардия. Боги, не разбираясь, кто прав, а кто виноват, обрекли всех обитателей императорского квартала на вечные страдания. Превращенные в умертвия, не в силах покинуть дворцовый комплекс, ставший для них тюрьмой, обреченные на вечную тьму и голод, и поныне служат они назиданием для других в том, что лишь боги вправе решать, кто достоин вечной жизни». Впрочем, даже если исполнитель не знает этой истории, сейчас это не важно. Важно, чтобы он смог пробраться в чертоги мертвых, а в этом Наг не сомневался. «Ему ты передашь это...» Наг поставил на расположенный рядом с Софой низкий столик стеклянную колбу, покрытую сложной резьбой. Ее до краев наполняла светящаяся синяя жидкость. Шепчущий привычно отмел чужое вожделение, накатившее от слуги, стоило тому опознать содержимое. Кровь архангела таила в себе дивные возможности для такого, как Габриэль. Она позволила бы ему совершить перерождение, стать могущественнее, чем он есть сейчас. Возможно, он мог бы даже попытаться сбросить оковы служения. И именно поэтому Наг вложил просто бездну силы в резную печать на крышке колбы. Она надежно защитит содержимое и не позволит слуге поддаться соблазну. Вампир тоже оценил печать, и по нервам змеелюда прокатилась волна разочарования, отчаяния, а потом и смирения. Прекрасно, приятно получать подтверждение собственным выводам. «В обмен на это ты должен забрать у императора жезл возрождения и 3 страницы из книги смерти. Также он должен тебе передать 2 больших кристалла, наполненных гибельным светом. После того, как все заберешь, незаметно установишь метку пути. Я воспользуюсь ею, когда кровь архангела ослабит проклятие богов, приковывающие умертвий к чертогам мертвых. И они ринутся наверх, в город смертных, оставив дворец без присмотра. Там есть еще кое-что интересное лично для меня. Город смертных будет обречен, хозяин. Могу я воспользоваться ситуацией или мне предупредить жителей?» — спросил Габриэль, стараясь выглядеть безучастным. Но Наг прекрасно чувствовал его жажду силы и крови. «Предоставим их собственной судьбе. Пусть пожинают плоды своей глупости и лени. У живущих там смертных было достаточно времени для решения этой проблемы. Пророки не раз предупреждали их о том, что узники когда-нибудь обретут свободу, но они предпочитали растрачивать время и силы на войну и глупую возню вместо уничтожения угрозы». «А разве пророчество можно изменить?» — заинтересовался Габриэль. «Можно. Будущее не является чем-то определенным. Пророки могут увидеть лишь один из наиболее вероятных вариантов его развития. И они в своих пророчествах предупреждают о возможных угрозах современников и потомков, давая им шанс избежать грядущих катастроф. Но если те не предприняли ничего, кто же в этом виноват, кроме них самих? 3000 лет с момента погребения — это вполне достаточный срок, чтобы устранить возможную опасность». Наг мысленно отдернул себя, некогда отвлекаться, и вернулся к делу. «Развлекаться вместе с умертвиями у тебя не будет времени. Сразу после Нимланда ты должен отправиться в перевернутую пирамиду Сатраса, где встретишься с посланником Ордена Порядка». «Эти фанатики, наконец, согласились?» Габриэль, не ожидавший услышать этих слов, не сдержал тривиального вопроса. «Да», — Наг торжествующе оскалился, показывая острые зубы. «Всего-то и надо было сжечь пару городов с несколькими десятками миллионов смертных. И эти упрямцы сдались. Там они передадут тебе знамя Дома Змеи и еще 2 знамени, утраченных игроками в Кейдане». Наг подался вперед, придавая вес своим следующим словам. «Ты должен убедиться в подлинности того, что тебе передадут. После чего отдашь им это». Он выложил на стол широкий браслет, на котором ярко горели 6 драгоценных камней. «Это активатор, позволяющий взрывать инферитовые бомбы в любом уголке Вселенной. Незримыми нитями камни связаны с зарядами, спрятанными в подпространстве. Если что-то пойдет не так, скроется обман или возникнет угроза гибели флага, то можешь их активировать по одному. Помни, этим фанатикам доверять нельзя. У них нет чести. Они переступят любые клятвы, нарушат любые запреты, только чтобы защитить свой любимый порядок. Хозяин пирамиды укроет тебя практически от любых угроз, но все же будь настороже. И если что, не сомневайся, а действуй. Главное — защити реликвию». Шепчущий заставил себя успокоиться и уже почти небрежным тоном закончил. «После того, как все завершишь, можешь отправиться в свой родовой замок и несколько циклов отдохнуть. В ближайшее время у меня не будет для тебя работы». «Благодарю, хозяин», — прошептал вампир, благодарно склонив голову перед Нагом, и выскользнул за дверь. Вампир уже давно ушел, отправившись в путь по изнанке миров. Все необходимое для выполнения миссии ему было передано, и Наг так и не ощутил желанного покоя. Волнение по-прежнему не покидало. Да и вряд ли оно уймется до тех пор, пока знамя не вернется к нему в руки. Даже не верилось, что 100 лет ожидания и постоянного страха через какие-то считанные дни останутся позади. 200 больших циклов просыпаться и засыпать с мыслью о том, что следующего дня ты можешь и не увидеть, это чересчур даже для него. Все твои цели, все планы, все, чем ты живешь, может рассыпаться в один миг. Стоит только какому-нибудь идиоту уничтожить знамя дома, и все. На него, как последнего из старших офицеров дома змеи, перешел долг знаменосца. Все старшие офицеры жизнью своей отвечают за сохранность главной реликвии клана. Но знаменосца в случае уничтожения символа дома ждет особенно мерзкая смерть. Все эти циклы знамя хранилось в руках рыцарей порядка. К счастью, они так и не узнали, что именно попало им в руки. Просто вывесили знамена в зале побед и забыли. Собственно, Нагу повезло, что жители Кейдана передали знамена павших домов рыцарям в благодарность за предупреждение и помощь в отражении вторжения хаоса. Находись знамя на Кейдайне, и оно осталось бы недоступно. Все эти годы знамя мирно покоилось среди других пыльных реликвий, прославлявших победы и достижения Ордена Порядка. Этот, казалось бы, простой кусок ткани, доверенный их дому смеющимся господином, был сложнейшим артефактом, дарующим огромное количество возможностей своему хранителю, впрочем, как и любое другое знамя, вручаемое дому при его основании. Под этим знаменем владыка Шалрадшур, лидер дома змеи, вышел на свой последний бой на Кейдайне. Эта битва должна была запомнить последнюю ступень на медальоне, и потом его ждало возвышение к трону смеющегося господина. В честь этого знамя и извлекли из сокровищницы дома, которую оно почти никогда не покидало. Но кто знал, что последняя битва на Кейдане окажется действительно последней? И не только для владыки дома, но и для всех игроков, кто сражался там. И теперь миг торжества близок. Его триумф и его слава. О нем будут помнить, пока горит черное пламя и вращаются витки двойной спирали. Игроки будут пересказывать друг другу легенды о Наге, вернувшем знамя даже спустя тысячи циклов, когда тот уже давно покинет игру. Змей представил лица своих соперников в Совете Старших, когда он заявит о себе как о новом лидере Дома Змеи. Этот сладкий миг ничуть не уступит по сладости другому, когда он, наконец, откроет двери кланового дома и завладеет всем, что там хранится. Все это стоит приложенных усилий, и шепчущий прикрыл глаза, купаясь в мечтах о грядущем торжестве, позволяя себе игнорировать нарастающее притяжение игры. Скоро он будет дома, а пока можно помечтать.